Глава 29. Рената молчала, сидя рядом со Степаном в машине. Яна с Май высадили на базе, а они ехали домой. Степа держал руль крепко, взгляд постоянно метался к зеркалу заднего вида, нервничал. Она чувствовала это кожей. «Что-то не так?» «Пока нет», — коротко отозвался он, не сбавляя ни скорости, ни концентрации. Рената сжала руки на коленях и так не кстати вспомнила, что дома шаром по коте, а Степа со службы, уставший, голодный. «Нам бы заехать в магазин?» «Заказать сможем?» — быстро уточнил он, снова скользнув взглядом в зеркало. «Думаю, да», — кивнула она. Через несколько минут они подъехали к дому. Степан заглушил двигатель и вышел из машины. Помог выйти Ренате и, придерживаясь за талию, помог дойти до подъезда. Едва зайдя в квартиру, он достал из кармана телефон и протянул его ей. «Возьми, закажи все, что нужно». «Я не могу». Рената покраснела, отстранилась, но он покачал головой. «Не спорь. Надо, значит, надо». Голос был твердый, как сталь. Спорить не хотелось. Рената осторожно взяла его смартфон. Он был без пароля. Степан только кивнул, сбросил куртку, ботинки и устало рухнул на диван. «Разбуди меня, когда курьер приедет», — пробормотал он и почти мгновенно провалился в сон. Рената задержала на него взгляд. Лицо у Степы было уставшим, измученным, но все равно добрым, надежным. Она затаила дыхание от нежности, прежде чем тихо пройти на кухню. Быстро составила список, немного круп, овощей, молока, фруктов. Заказала доставку. Потом, чтобы не думать о плохом, начала убираться. Стирала пыль, мыла посуду, мыла плиту, раскладывала посуду по местам. И вдруг почувствовала резкую боль внизу живота. Спазм. Она согнулась, опершись на стол, и застонала. Сердце замерло. «Только не сейчас, только не это, еще слишком рано». Пытаясь не паниковать, она пошла в гостиную. Степан спал, тяжело дыша. Так не хотелось его будить, но страх за ребенка был сильнее. Рената осторожно коснулся его плеча. «Стёп, Стёпа!» — позвала она шепотом, но он не откликнулся. «Стёпочка, миленький, пожалуйста, проснись!» Он не реагировал. Рената тряхнула его сильнее, голос сорвался почти в плач. «Стёп, прошу тебя!» Глаза спасателя резко распахнулись. Несколько секунд он пытался сфокусировать взгляд, понять, где он и что происходит. «Что случилось?» — хрипло спросил, уже садясь. «Малыш, живот болит», — прошептала Рената, зажмурившись от очередного спазма. «Очень больно». Его реакция была мгновенной. Степан подскочил на ноги, одеваясь на ходу. «Собирайся, быстро». Рената не успела опомниться, как он уже натягивал куртку, помогал ей надеть пальто, придерживая за локоть. Ехали в больницу молча. Степан держал руль так, что побелели костяшки пальцев. Спешил, но аккуратно, словно боялся навредить. В приемном отделении их встретили без лишних вопросов. Ренату сразу увели на обследование. Степан остался ждать в коридоре, сжимая в руках ее шарф, как спасательный трос. Минуты тянулись вечностью. Наконец вышла врач. «Все в порядке», — спокойно сказала она. «Это были тренировочные схватки, ничего страшного. Маме нужен покой, меньше стресса и больше отдыха». Степан выдохнул, чувствуя, как его сердце медленно приходит в норму. Еще раз этот ад он бы не пережил. Призраки прошлого еще слишком яркие, чтобы отмахнуться от них. Рената вышла к Степану и виновато отвела взгляд. Испугалась, как дурочка, и его заставила волноваться. Но Степа не упрекал. Вел себя так, словно ничего страшного не случилось. Рената чувствовала себя неловко. «Прости, что зря потревожила тебя», — все же осмелилась сказать она. Степан бросил на нее быстрый взгляд и нахмурился. «Ты правильно сделала», — — сказал он твердо. «Так всем спокойнее». Она кивнула, сжав губы. Сердце все еще трепетало от его реакции, от его спокойствия и невозмутимости. Это подкупало и приятно радовало. А возле двери Степан остановился, осмотрелся и заметил пакеты с продуктами. «А вот и доставка!» Улыбнулся он и, легко подхватив пакеты, понес их на кухню. И вместе начали раскладывать покупки. Потом Рената предложила приготовить ужин. Степа согласился сразу. Взялся жарить мясо по своему фирменному рецепту, а она принялась резать салат. На кухне пахло жареным луком, специями и чем-то удивительно теплым, почти домашним. Степан неожиданно оказался рядом, слишком близко. Его плечо скользнуло вдоль ее спины, когда он тянулся за приправами. Рената замерла, сердце пропустило удар. Еще мгновение, и его горячие губы накрыли ее дрожащие. По телу словно прошел ток, обжигая каждую клеточку. Рената неожиданно для себя не оттолкнула, позволила себе забыть обо всем, раствориться в этом поцелуе, а в этом спасительном, живом тепле. Степа отстранился первым, медленно, как бы давая ей пространство для выбора. Его лоб коснулся ее лба. «Все хорошо», — прошептал он. «Мы никуда не торопимся». Рената глубоко вздохнула, ощущая, как успокаивается сердце, как исчезает страх. Они молча вернулись к плите, будто ничего не случилось. Но все изменилось. Ужин получился простым, но невероятно уютным. Мясо пахло специями, салат хрустел свежими овощами. За столом Степан легко спросил: «Какой у тебя был любимый предмет в школе?» Рената удивленно моргнула, но улыбнулась. «Литература», — призналась она. «Я мечтала писать книги». «И почему не стала?» Она пожала плечами. «Жизнь закрутила, вышла. Иначе». Степан слушал ее внимательно, будто впитывая каждое слово. И в его взгляде было обещание, что с ним у нее будет шанс начать все сначала. После ужина они вместе убирали со стола, тарелки негромко звякали, вода журчала в раковине. Все было очень просто и очень правильно, как будто так было всегда. Ренат украдкой наблюдал за Степаном. Он старался держаться бодро, но в его движениях сквозила усталость. Тяжесть, накопленная за день, сидела в плечах, в еле заметных складках у рта, в чуть прищуренных глазах. Ее сердце сжалось. Он так много для нее сделал и продолжал делать. Она подошла ближе, взяла из его рук тарелку и аккуратно поставила ее в раковину. «Я сама», — тихо сказала она. «Иди отдыхать». Степан хотел возразить, но встретился с ее взглядом и замолчал. Там было столько теплого упрямства, столько заботы, что спорить расхотелось. Он прислонился к косяку, наблюдая, как она ловко моет посуду. Спокойная домашняя сцена, почти счастливая. «Спасибо», — хрипло произнес он. Рената обернулась через плечо и мягко улыбнулась. «Я ведь тоже могу о тебе позаботиться. Немножко». Эти слова ударили в самое сердце. Он опустил голову, чтобы спрятать вспыхнувшие чувства. Лена заботилась о нем, жила ради него. А он не чувствовал и толики того, что сейчас. Странно и очень страшно. Когда все было убрано, Рената вытерла руки полотенцем и подошла к нему ближе. «Ты очень устал, да?» Он кивнул без слов. Рената осторожно взяла его ладонь в свои пальцы. Теплая, нежная, крепкая связь. «Тогда просто обними меня», — шепнула она. Степан притянул ее к себе легко, как обнимает самое дорогое. Рената уткнулась ему в грудь, слушая его сердце. Ровное, сильное, такое надежное. Тишина окутала их мягко и целительная. И в этой тишине среди запаха жареного мяса, чистой посуды и легких шагов времени рождалась их новая жизнь. Тихая, робкая. Настоящая.